а ему все еще кажется, жизнь впереди. Другой, не успев пожить, вдруг вспыхнет огнем, да так ярко, что многим возле него хоть водой окатывайся, не в моготу припекает. Сгорит, а про него долго еще будут говорить, поминая добром и лихом. Есть судьбы легкие. Век проживет иной, ни разу не охнув. Есть трудные, когда, как говорят в народе, на бедного Макара все шишки валятся. Сколько людей, столько судеб. Все не охватишь. Шел Прокопий Веденеевич в Ревком и как будто заметал хвостом своей шубы безрадостный след судьбы. Возомнил себя святым духовником Филаретом, готовил единоверцев к смертельной схватке с большаками-безбожниками. Самое время начать битву с Антихристом, и вот тебе. Ведут духовника в Ревком, чтобы отправить в тюрьму. Не сохранил Господь Бог праведника, отдал в руки нечистого. Ладно ли то? Или раб Божий Прокопушка, в чем грешен, что отец и сын и святой дух плюнули ему в космы сивой бороды? Или он не ведает, где лежит кривда и правда для суетного люда? Никак не мог рассудить, поруха вышла, позорище. Экой, Господи помилуй, кряхтел Прокопий Веденеевич. Не быть мне должно Филаретом. Сила не та. Треклятая Рябиновка народила мне сынов Иродов. Ох-охо, грехи-то какие, а! Он все еще не мог простить себе, что столько лет прожил с женой не Тополевкой, а Рябиновкой, Степанидой, которая плюнула на Тополевую крепость. Он изгнал ее прочь, хоть поздно, но изгнал же, очистился от скверны. А Господь не принял, может, очищение, карает. Перетерпеть надо. Постигну, может, помяну имя Твое во всяком роде, да просветли разум мой, Господи. Молился про себя старик и не сам открыл дверь Ревкома, не осквернился, не по своей воле перешагнул порог подневольно. В большой комнате Ревкома, рассевшись по лавкам, переминали текучее время арестованные. Варфоломеевшка Тополевец, Митрофаний Емануилович Тополевец. Отдельно от всех в котиковой шубе тысяча золотом. Эдакая оскорбленная невинность, брезгливо сложив тонкие хищные губы, готовая все отрицать и знать ничего не знать, Алевтина Карповна, арестованная вместе с Михаилом Елизаровичем Юсковым, который горбился на лавке, понуря лысую голову. В погребе Михаила Елизаровича Ревкомца обнаружили ящик кавалерийских карабинов, завернутых в промасленную бумагу. Раньше был обыск, не сыскали. А вот налетела вертихвостка, подняла всех, цапнули припасенные карабины, переворошили амшанник у Елизара Елизаровича. И как того никто не ждал, в ульях под соломенными матами, в пустоте сокращенных гнезд, нашли винтовочные патроны, свинец, порох, селитру. А в подполье убежище в стене открыли тайник, два кирпича золота, по пудику каждый. Двое дружинников, Васюха Трубин и Митька Лалетин, резались возле железной печки в самодельные картишки, шлепая разрисованными картонками о табуретку. «Проходи, святой Прокопушка!» — подталкивал головня. И все посмотрели на старика Боровикова с болтающимися косичками на воротнике шубы. «Садись к Варфоломеюшке, можете молиться или даже псалмы петь, но не во все горло дозволяю. А вы тут смотрите за ними, не проиграйте в карты». «А чего?» — осклабился Васюха Трубин. «Дунуть бы всех святых в очко! С нахача Прокопушку пустили бы за царскую золотую десятку. Какого духовника сработал невестушке? Дива!» «Не трожьте их!» — урезонил головня и пошел в свою председательскую комнату, где Дуню Юскову допрашивал сотрудник Минусинского